Наверное, уже не слышали. Ты думаешь? Ага. Слышишь? Несущей чистоты, как не бывало. Я немного усилю. Эта старушка земля так потрескивает. Сейчас перестанет, вот только зайдем подальше за горизонт. Впрочем, я лучше выключу. Чего тратить энергию попусту? Да. Так вот устроена жизнь. Что будем делать? Мне почему-то не хочется спать. Может, партийку в покер? Нет, спасибо. Ты все время выигрываешь. А, потому что ты блефовать не умеешь. Но всему можно научиться. Сыграем? Не хочется. Карты падают на стол чертовски медленно, что все видно. В покере? Ну и что? Уж не хочешь ли ты сказать, что я выигрываю, используя слабое притяжение? Да нет, я только хочу сказать, что надо соблюдать распорядок. Пора слушать отчет. Жаль, что с нашим компьютером нельзя сыграть в покер. Это серьезное упущение. В будущем надо будет это исправить. Внимание! Говорит Луна. 21 час 29 минут по Гринвичу и первый час лунной ночи. Сообщаю текущую информацию. Вследствие либрационного движения Луны станция зашла за радиогоризонт и в течение 219 часов будет лишена связи с Землей. Наружная температура упала до минус 139 градусов. В течение последнего часа зарегистрированы 3 очень далеких падения метеоритов. Сообщаю показания приборов на настоящий момент. Воды в главном резервуаре 2970 литров, в санитарном резервуаре 148 литров, температура плюс 19 по Цельсию, содержание кислорода 23%, примесь меркаптана в норме, исчезающее малое... Выключи его или сам слушай. Я иду купаться. Не можешь выдержать еще пару минут? Потребление тока составляет 116 ампер. Резерв 1570 ампер часов. Я бы его выключил, а? Ну, так хоть звук приберу. Напоминаю о необходимости экономить воду и электроэнергию. А я искупаюсь. С кем ты споришь? С компьютером? Ты становишься раздражительным. Ничто так не успокаивает, как купание. Вспомогательные агрегаты в полном порядке. Через минуту я сообщу о состоянии резервов кислорода на базе. Сын Джорджа Брауна гулял по лужам босиком, потом его пришлось лепить горячим мотом. Внимание, говорит Луна, передаю важное сообщение. Внимание, неочередное донесение. Внимание, объявляю состояние тревоги первой степени и приступаю к осуществлению процедуры КП, то есть критическое положение 1.0.7. Что ты? Какая тревога? В чем дело? Внимание! Давление кислорода в главном резервуаре падает со скоростью от 9 до 9,76 килограмм силы на квадратный сантиметр в минуту. Кислорода? Давление падает? Внимание! Начинаю процедуру КП. Критическое положение 1.07. 21 час 40 минут. Давление кислорода в главном резервуаре составляло 190 килограмм сил на сантиметр квадратный. Кислород уходит? Это точно? Куда? Разгерметизация? канализация? Где? Главные уплотнители трубопровода А-27, центральный дроссельный клапан высокого давления, а также прокладки вилочных ответвлений Б, Д и Р-18 в норме. Давление кислорода в главном резервуаре продолжает падать. Сейчас оно составляет 103 кг силы на сантиметр квадратный